Мне же это было выгодно тем, что монстров рядом с наделом Рогожина водилось сравнительно больше, чем у меня. Это происходило все из-за того же нежелания бойцов графа ходить в вылазки за границу своей территории. И вот сегодня, в понедельник, 8 июня, мы как раз и собирались выйти на охоту через земли Григория Семеновича Рогожина. Поскольку его надел находился восточнее, то в первую очередь я хотел, конечно, проверить, куда будет показывать стрелка кристалла в этом изменившемся положении. На место мы подъехали около 11 часов утра. Поскольку местность была для нас абсолютно новая и неразведанная, мы не стали рисковать и выдвинулись к Рогожину на БМП. Его бойцы с завистью поглядывали на нашу технику. Сразу было видно, что граф экономил деньги на своем гарнизоне. Я видел у них в расположении только два БТР. Остальной подвижный состав состоял сплошь из легкобронированных и обычных машин. Огромный минус для нас состоял в том, что до этого места не доставал сигнал нашего спутникового терминала, и нам пришлось обходиться спутниковыми снимками местности и старыми бумажными картами. Это было не критично, но, тем не менее, немного замедляло работу. Примерно через полчаса мы выехали за пределы последних оборонительных сооружений надела графа Рогожина. Узкая дорога шла через аномальный лес, и минут через пять кончилась на небольшом пяточке, окруженном густыми зарослями. Именно здесь в своих редких вылазках останавливались бойцы Рогожина, чтобы совершать непродолжительные вылазки за аномальными тварями. Сразу было видно, что делали они это чисто для галочки. От импровизированной стоянки отходили в разные стороны две вытоптанные тропы, по которым, судя по всему, и ходили за добычей. Таким нехитрым способом невозможно было раздобыть ничего существенного. А все потому, что агрессивные аномальные твари и так, не дожидаясь пока на них начнут охоту, сами перли на сторожевые вышки, а те монстры, у которых еще не совсем пропал инстинкт самосохранения, старались обходить человеческие тропы стороной. Мы с Ярцевым скептически огляделись по сторонам. Было сразу понятно, что по протаренным дорожкам выдвигаться на охоту нет никакого смысла. Перед нами было два лесистых участка между тропами. Один из них был ближе к восточной стороне, а второй – к южной. Я отошел немного в сторону, достал из кармана кристалл и посмотрел на стрелку. С ней произошли определенные перемены. Теперь она указывала почти строго на юг с небольшим отклонением к востоку, а ее цвет стал ближе к оранжевому. Насчет изменившегося цвета у меня пока не было никаких догадок, но вот поменявшееся направление стрелки меня очень порадовало. Теперь, с помощью нехитрых манипуляций можно было определить примерную точку, на которую указывал кристалл. Для этого я, пока был в имении, проделал подготовительную работу. Взяв бумажную спутниковую карту моих с графом Рогожиным наделов, которая захватывала и приличный кусок диких земель, я положил ее на стол и точно сориентировал по сторонам света. Затем расположил на ней кристалл ровно в том месте, где тогда находился, то есть центром, на своем имении. Поставив точку на карте напротив конца красной стрелки, я убрал кристалл, а затем прочертил луч, выходящий из моего поместья и проходящий через поставленную точку. Этим самым я определил первый пилинг на объект, а сейчас я буду определять по такому же принципу второй. И точка, где эти линии пересекутся, покажет мне примерное местонахождение объекта. У меня были, конечно, опасения, что пересечение может быть где-нибудь за пределами моей бумажной карты. Но это недоразумение можно было легко решить в поместье, перенеся пилинги на цифровую карту. Итак, я подошел к кузову пикапа, из которого только что выгрузились бойцы, и расстелил на его поверхности карту, расположив ее с помощью компаса по сторонам света. Поместив на нее кристалл и поставив в нужном месте точку, я прочертил новый пилинг. К моему огромному удовлетворению линии пересеклись в пределах распечатанной на карте области. Увидев, в какой точке сошлись оба пилинга, я нахмурился. Это была территория так называемой Туймазинской аномалии. Ее окрестности были заняты россыпями диких кристаллов, вокруг которых со спутника наблюдались скопления мощных аномальных тварей вплоть до пятого уровня. Сама же аномалия представляла собой почти правильный круг, диаметром примерно 10 километров. Все, находящее в этой области, скрывалось под непроницаемым куполом. Природу его точно изучить до сих пор не удалось. Было известно, что он практически не отражает солнечные лучи, поэтому из космоса смотрится большим черным пузырем. Что находится внутри него, также никто не знал. Лет 30 назад отряд из 7 магов 5 уровня отправился на разведку в сторону этой аномалии, но так и не добрался до нее. Обратно вернулись только четверо. Все были предельно магически истощены, а двое из них к тому же серьезно ранены. Километров за 15 до границы аномалии, несмотря на все меры предосторожности, их отряд подвергся неожиданному нападению пятиуровневых аномальных тварей. По словам выживших магов, их было около полусотни. После этого никаких новых попыток достичь Туймазинской аномалии не предпринималось. Я с минуту задумчиво смотрел на точку пересечения линий на карте. Потом молча сложил ее так, чтобы не было видно нарисованных пелингов. А кристалл, в свою очередь, отправил обратно во внутренний карман. Они выполнили свою роль, дали мне информацию, но она была бесполезна, не содержала никакой практической ценности. Это было то же самое, что узнать, где на Земле находится врата ада. Интересно, но абсолютно ни на что не годно. Я вернусь к этой информации, когда пойму, что она может мне дать с практической точки зрения. А пока для меня кристалл деда превратился в красивую, но бесполезную стекляшку. Но какими бы малозначимыми не были добытые данные, их надо было уничтожить. Это была моя профессиональная привычка. Рефлекс, выработанный сотнями повторений. Поэтому, особо не заморачиваясь, я достал из рюкзака портативную горелку и через минуту карта превратилась в кучку бесполезного пепла, которую я разбросал ногами во все стороны. Что бы там ни хотел сказать мой дед тому, кто заберет его таинственный подарок из ячейки имперского банка, это так и осталось тайной, и эту тайну еще предстояло открыть. Однако, я не был уверен, что стану тем, кто это сделает. Глава 20. Отбросив бесполезные мысли о кристалле и Туймазинской аномалии, я полностью сосредоточился на предстоящей охоте. Здесь у меня было две цели. Во-первых, я хотел узнать, как прокачивать аспект пустоты, а, во-вторых, хотел понять, можно ли с его помощью уничтожать аномальных тварей. Пока я занимался развитием шахты и другими сопутствующими вопросами, у меня было время поразмыслить над тем, что я уже успел узнать про магию пустоты. И здесь меня очень заинтересовал вопрос использования магических жестов. Пока что мне было известно только два заклинания магии пустоты. Первое из них – это одновременное снятие магического щита и опустошение запасов маны, а второе – подчинение аномальной твари. Когда я пытался понять, в чем же состоит разница их исполнения, то выделил здесь только один основной момент. В каждом из них я использовал разные жесты руками. Возможно, в этом и крылся секрет. И сейчас я собирался проверить, так ли это на самом деле. Для себя я пока выделил три главных атакующих жеста, которым обучали всех новичков, не достигших первого уровня. Их-то я и хотел сегодня опробовать. Все собравшиеся уже были наготове и ждали только меня. В нашем отряде, помимо Ярцева, было еще три бойца. Коршунов остался в гарнизоне. В последнее время на него навалилось много дел в связи с появлением ремонтной зоны и увеличением количества сторожевых вышек. Так что оставить гарнизон без присмотра он пока не решался. Исходя из поставленной задачи, которая состояла в легком прощупывании прилегающей территории, подбирался и немногочисленный состав отряда. Нам требовалось всего лишь обнаружить нескольких мелких монстров, чтобы я смог с ними попрактиковаться. По факту, с этим могли бы справиться и мы вдвоем с Ярцевым, но Степан Иванович настоял, чтобы с нами выдвинулись еще три бойца и обязательно на БМП. Парни были надежными и в случае, если они станут свидетелями применения запретной магии, можно было рассчитывать, что они будут держать язык за зубами. В итоге один из бойцов остался дежурить рядом с БМП, а двое других отправились с нами. Мы выбрали южное направление и начали осторожно углубляться в заросли. Для похода по диким землям использовалось специальное снаряжение. Для начала надевались очень прочные сапоги с длинными голенищами. Аномальная флора не прощала ошибок. Каждый шаг по дикому лесу мог стать последним. Существовало несколько разновидностей растений, которые жалили не хуже гнезда гадюк. Шагнешь в ничем не примечательный кустик травы без специальной обуви, а через пару часов от тебя останется только обглоданный скелет, который в течение суток полностью затянет дерном. Также для защиты использовался специальный, усиленный магией комплект солдатской формы. Он изготавливался из особо прочных материалов, которые могли отразить атаки ядовитыми шипами и отогнать цепкие сучья жгутохватов. Все тело бойца, включая лицо и глаза, должно быть закрыто. Обязательны были особые маски и защитные тактические очки. Все это хозяйство довольно ощутимо весило и несколько стесняло движение, но другого выхода не было. Ярцев и два бойца осторожно шли впереди меня, расчищая дорогу зачарованными клинками. У Виктора Петровича в левой руке был зажат сканер аномальной активности, на котором уже мигало около десятка мелких целей. К одной из них мы и продвигались, стараясь не спугнуть монстра. Примерно за 100 метров до цели Ярцев с бойцами убрали клинки. Они хоть и рубили практически бесшумно, но все равно был шанс, что зверь что-то услышит и сбежит. Дальше пришлось пробираться предельно осторожно и бесшумно, полагаясь при этом на скорость реакции и знания аномального леса, чтобы вовремя избегать различных мелких ловушек и угроз. Цель постоянно двигалась, но ее перемещения были короткими и в пределах одной небольшой области. По всей видимости, сейчас она охраняла гнездо. Когда мы находились приблизительно в 30 метрах от цели, уже было хорошо видно, кто перед нами. Это была обычная лесная мышь-мутант нулевого уровня. Размером она была со среднюю собаку. Я положил руку на плечо Ярцева и жестом показал, что дальше пойду один. Он кивнул и уступил мне дорогу. Скользнув вперед, я неслышно приблизился к монстру. Когда между нами оставалось метров 15, я замер и начал готовить заклинание, пристально следя за целью. Мышь в это время доедала какую-то мелкую зверушку, пойманную в густом подлеске. Я почерпнул из шрама немного энергии. Поскольку этот аспект магии был запрещен в империи, и определений чуждой силы не было ни в одном из учебников по магии, то я стал называть ее от себя энергией пустоты. Набрав в ладонь этой силы, я почувствовал уже позабытое ощущение теплой пушистой рукавицы. Сразу вслед за этим я направил в руку поток маны. А сейчас, чтобы выстрелить нужным заклинанием в цель, надо было изобразить верный магический жест. Я хорошо помнил, что сделала моя кисть в момент подчинения скалопендры, когда чуждая воля руководила мной. И сейчас я это повторил. Движение было похоже на метание сюрикена, зажатого между большим и указательным пальцами. Только вместо стальной звездочки с моей руки сорвался серый сгусток и стремительно понесся к монстру. И через мгновение мышь забыла про свой вкусный обед. Она, не отрываясь, смотрела на меня своими глазами-бусинками, ожидая приказа. Ну что ж, а теперь пришла пора испытать на ней следующий магический жест. Как я изначально и наметил, он был связан с атакующим заклинанием. В результате его применения с руки срывалась либо огненная стрела, либо ледяное копье, в зависимости от того, через какой аспект прошло заклинание. Почерпнув очередную порцию энергии пустоты, я резко метнул заклинание в цель. С моей кисти сорвался призрачный клинок. Он врезался прямо между мышиных черных глаз бусинок. В следующий миг зверюга мешком завалилась на бок и осталась лежать без движения. И в этот миг из ее тела ко мне потянулся небольшой, еле видимый сероватый вихрь. Эта воронка что-то высасывала из убитой мыши и передавала мне. Я ощутил легкую прохладу в районе шрама и почувствовал, как в меня влилось немного энергии пустоты и маны, а затем пришел сигнал от матрицы аспектов, что десятая ступень пустоты слегка прокачалась. Судя по мизерной силе прокачки, мне требовалось убить около 4-5 сотен таких мышей, чтобы полностью прокачать текущую ступень и достигнуть, наконец-то, первого уровня. Все еще пытаясь до конца осмыслить произошедшее, я осторожно подошел к поверженному монстру. Приглядевшись, я не увидел никаких ран на теле зверя. Серый призрачный кинжал просто вошел в ее тело и забрал жизнь без каких-либо внешних повреждений. Я на миг представил, что было бы, если б я владел этим заклинанием во время битвы со скалопендрой. Не знаю, что уж там произошло с внутренними органами убитой мыши, но существовала большая вероятность, что там тоже нет никаких повреждений. Этот магический прием, если бы он также убийственно подействовал на скалопендру, мог бы принести мне дополнительную сотню тысяч рублей. Из всего только что произошедшего я сделал несколько выводов. Первое и самое главное состоит в том, что я наконец-то открыл первое атакующее заклинание. Насколько оно мощное, я так пока до конца и не понял. Подействует ли оно также на более высокоуровневую тварь, или только ранит и приведет в бешенство? Ответы на все эти вопросы можно было получить только опытным путем. Также я узнал, что, убивая таким образом аномальных монстров, я одновременно и прокачиваюсь, и восполняю запасы энергии пустоты. Пришло время перейти к следующей цели. Я вернулся к Ярцеву и попутно окинул внимательным взглядом двоих бойцов сопровождения. Они вели себя вполне обычно и естественно, словно по 100 раз на дню видят, как применяют аспект пустоты. Я знал, что Ярцев с Коршуновым отобрали самых стойких и верных из всего личного состава, да к тому же провели с ними откровенную беседу по поводу моих необычных способностей. Конечно, я не мог не понимать, что чем больше человек знает о том, что я владею аспектом пустоты, тем выше шанс утечки информации. Более того, я был уверен, что когда-нибудь эта утечка обязательно случится. И значит, мне нужно быть к этому готовым. Именно для этого я и находился сейчас здесь. Мне надо было набраться сил, прежде чем это произойдет. Виктор Петрович, мне нужна следующая цель. Только что-нибудь посерьезнее. По выражению лица Ярцева мне сразу стало понятно, что он уже ничему не удивляется и мою просьбу воспринял вполне адекватно. Похоже, увидев, на что я способен, он и сам пришел к выводу, что мне требуется противник посильнее. Виктор Петрович глянул на экран сканера. Я видел, что в самом углу отслеживаемой зоны, примерно в километре от нас, светится очень серьезный значок, идентифицирующий тварь примерно второго или даже третьего уровня. Но, по всей видимости, Ярцев пока не был готов к такому риску и двинулся в противоположную сторону к другой, менее опасной, цели. Я его вполне понимал и не стал спорить. Вообще, за последний месяц мы как-то притерлись с моим телохранителем и научились понимать друг друга с полуслова. Я старался терпеливо относиться к его, порой несколько чрезмерной, опеке, а он, в свою очередь, теперь гораздо чаще давал мне действовать самостоятельно и даже в одиночку, когда дело не касалось совсем уж опасных ситуаций. Конечно, я мог в любой момент просто приказать ему не вмешиваться, а после этого уйти на выполнение любой задачи в одиночку. Но Ярцев стал мне дорог, как боевой товарищ, поэтому я часто вел себя с ним именно как с напарником, а не как со слугой. Это было для меня в новинку, ведь я привык всегда быть одиночкой и ни на кого не полагаться. Но я понимал, что в новых изменившихся обстоятельствах мне одному будет весьма сложно добиться притворения в жизнь моих грандиозных планов, поэтому хочешь не хочешь, но приходилось осваивать работу в команде. Через 10 минут мы были недалеко от следующей цели. В зарослях передо мной виднелась лиса. Размер ее, конечно, был совсем не лисий и достигал примерно метров холки. От нее довольно ощутимо фанило аспектом воздуха. И это было весьма необычно. Этот аспект редко встречался среди аномальных монстров. Такие особи могли очень легко скрываться из виду и неожиданно нападать из-под тишка. Мы предусмотрительно зашли с подветренной стороны. Зверь двигался в нашем направлении, огибая нас чуть правее. В этот раз я использовал заклинание, когда до лисы было еще метров 30, а между нами был густой подлесок и многочисленные стволы деревьев. Я опасался, что она нас обнаружит и из-за этого поторопился. Сработала привычка опытного мага. На пятом уровне, который у меня был до гибели, заклинания летят молниеносно, бьют точно в цель и при этом захватывают большую площадь. Но в этот раз я не рассчитал и промазал. В следующую секунду раздалось громкое лисье фырканье, и она исчезла. Мы мгновенно подняли стволы и заняли круговую оборону. Зверь мог незаметно напасть с любой стороны. Ярцев при этом едва слышно матюгнулся и уставился на экран сканера. Меня во всей этой паршивой ситуации успокаивало только одно. Лисы не живут стаями и не могут позвать на помощь себе подобных. Первым выстрелил боец, который был слева от меня. Я быстро глянул в его сектор обстрела и увидел рыжий росчерк, тут же скрывшийся среди густой растительности. Следом выстрелил второй боец, но тоже безрезультатно. Я знал, что выстрелы не спугнут, а только еще больше разъярят дикую тварь. Когда аномальный монстр впадал в ярость, то он нападал беспрерывно до тех пор, пока не погибнет или не одержит победу. Я контролировал свой сектор обстрела, но понимал, что едва ли смогу поразить заклинанием лису, скрытно передвигающуюся с огромной скоростью, поэтому все свое внимание сосредоточил на автомате. Пуля долетит до цели намного быстрее маги. Ярцев, словно прочитав мои мысли, убрал в разгрузку бесполезный сканер, который не успевал регистрировать молниеносные передвижения зверя, и тоже сосредоточился на стрелковом оружии. Прозвучало еще несколько выстрелов, и все мимо. Лиса носилась кругами, пытаясь найти брешь в нашей обороне. Хитрая тварь. Аспект воздуха давал не только скрытность, но и понимание тактики ведения боя. И сейчас я уже сомневался, что эта тварь первого уровня. Больше было похоже на последние ступени второго, а это уже серьезный противник. Отступаем к бахе. Держим круг, отрывисто скомандовал Ярцев, пытаясь подстрелить мелькнувший перед ним рыжий силуэт. Я начал подозревать, что у лисы есть уже ощутимо развитая магическая броня. Не могли же мы, а особенно Ярцев, постоянно промахиваться. И, если это так, то отступление – единственно верный шаг в этой ситуации. Когда мы будем на броне БМП, а вокруг нас – открытое пространство, подстрелить зверя будет гораздо легче. И тут мой шрам вновь полыхнул огнем, а левая рука, вопреки моей воле, отпустила автомат и потянулась к шраму. Началось, мать вашу, пронеслось у меня в голове, но сопротивляться я не стал, понимая, что сейчас мой незримый наставник может помочь нам с лисой. Зачерпнув энергии, моя кисть выстроила общеизвестный низкоуровневый жест, который обычно использовался для создания магического щита купола. В следующую секунду от меня во все стороны пошла еле видимая волна пустоты, и тут же я увидел в 10 метрах от себя испуганную и поджавшую хвост и уши лису. Он начал разворачиваться, чтобы броситься на утек. В этот момент время внезапно замедлилось, и у меня из-под сознания выскочил образ клинка пустоты. Все остальное мое тело сделало само. Вслед медленно убегающей лисице полетел призрачный кинжал. Усилием воли, как и во время убийства метаморфа, я придал клинку дополнительный импульс. Через миг рыжая бестия тряпичной куклой повалилась на землю, пару раз по инерции перевернувшись. А затем я снова увидел серый вихрь. В этот раз энергии от поверженного монстра мне прилетело значительно больше, да и прокачка 10-й ступени была такой, словно я одновременно убил около 30 земляных мышей. Ярцев с бойцами удивленно переглянулись и уставились на меня. Во взгляде Виктора Петровича стоял немой вопрос, а сразу нельзя было так сделать. Я молча пожал плечами и двинулся к трупу лисицы, на ходу обдумывая произошедшее. Получается, что меня только что научили, а точнее сказать, снова ткнули носом в очередное простейшее, но эффективное заклинание отпугивания аномальных монстров. И теперь в моем арсенале их уже 4, а это, по-моему, вполне удовлетворительный результат для сегодняшнего дня. Приблизившись к трупу лисы, я внимательно его осмотрел и снова не увидел никаких внешних повреждений. Этот экземпляр непременно нужно взять с собой, впрочем, как и земляную мышь. За лисицу можно будет выручить немного денег, а вот первого убитого монстра я хотел препарировать, чтобы уж точно понять, как призрачный кинжал воздействует на внутренние органы монстров. В этот момент сканер Ярцева, который до сих пор торчал из боковой ячейки разгрузочного жилета, начал подавать сигнал тревоги. Виктор Петрович быстро выхватил его и посмотрел на экран. Брови его тут же сошлись к переносице. Он быстро глянул на меня, потом на своих бойцов и отрывисто рявкнул. Монстр 3-го уровня, 200 метров, примерно на 2 часа. Ярцев указал рукой направление. Отходим к БМП. Прикрывая тыл, мы начали организованное отступление. До БХИ оставалось примерно с 0,5 километра. И я понимал, что, если зверь нас почуял, то мы уже никак не успеем добраться до брони. Глава 21. Бэха, как слышишь? Прием. На ходу крикнул Ярцев в рацию. Слышу тебя хорошо, Ярый, готовь пушку, за нами крупный зверь, трешка, мы на подходе, если не успеем, то держи под рукой РПГ, я сообщу, конец связи. Закончив разговор, Ярцев поглядел на нас и скомандовал, рассредоточиться, дальше отступаем разряженной цепью, тот, на кого бросится монстр, старается держать дистанцию, остальные, отвлекают на себя. В этот момент Ярцев уже не был моим телохранителем, сейчас он командир подразделения, а мы – боевые единицы, которые должны действовать слаженно, чтобы выжить. Конечно, он взглядом показал, что я должен быть поблизости, но при этом ясно дал понять, что сейчас его волнуют жизни всех бойцов, а не только моя. Когда до БХИ оставалось еще 200 метров, зверь наконец-то нас настиг. Это был огромный огненный медведь. Поднимаясь на задние лапы, он был не менее 4 метров ростом. Вокруг него колебался еле видимый плазменный магический щит, а длинные огненные когти могли ощутимо повредить даже броню БМП. Он шел прямо на Ярцева, который находился ближе к нашему левому флангу. Расстояние между ними быстро сокращалось. Получалось так, что медведь передвигался немного левее меня. Я специально выждал, когда до него останется примерно 15 метров, и после этого выстрелил заклинанием подчинения. Зверь сразу остановился и повернулся ко мне. В это время в него уже летело второе заклинание, снимающее защиту и обнуляющее ману. Мерцающий щит медведя исчез, и одновременно с этим погасло пламя на его когтях. Я не думал, что все будет так просто. Продолжая держать зверя в подчинении, я дал знак Ярцеву. Приблизившись ко мне, Он сразу сказал вполне здравую мысль. «Выводите его к Бахе, Александр Николаевич. Мы там его быстро успокоим». Я поглядел на Ярцева и покачал головой. «Неповрежденная туша будет стоить гораздо дороже, Виктор Петрович. А деньги мне сейчас ой как нужны. Понятное дело, что я еще точно не знал, что происходит с внутренними органами монстров под воздействием призрачного кинжала, но все-таки надеялся, что они остаются целыми. С другой стороны, я не был уверен, что кинжал убьет медведя третьего уровня, поэтому решил, что совету Ярцева все-таки стоит последовать, но с небольшой оговоркой. Я его выведу к БМП, но сначала сам попробую его убить. Если не получится, тогда расстреляем из пушки». Виктор Петрович согласно кивнул и скомандовал своим бойцам держать, на всякий пожарный, зверя на мушке. После этого вся наша процессия двинулась через лес. Я первый раз руководил передвижениями подчиненного зверя. Это была та еще задачка. Нужно было одновременно и шагать самому, и представлять, как это делает медведь. Учитывая, что зверь ходил на четырех лапах, сделать это было весьма непросто. В конце концов, после того, как медведь пару раз попытался пошагать на задних лапах и неизменно после этого заваливался на бок, я плюнул на избранный мной метод и подошел к делу более основательно. Пройдя с десяток шагов, я останавливался и только после этого представлял, как зверь идет за мной следом. Правда, нормальной походкой это назвать было нельзя. Медведь скорее полз, проламываясь через подлесок, и выглядело это со стороны довольно комично. Но, как бы там ни было, через 10 мучительных минут мы, наконец-то, вылезли на лесную поляну, где стояла готовая к бою БМП. Медведя к этому времени было не узнать. Он весь был в траве, ветках и каких-то длинных коричневых ошметках, по всей видимости, оторванных щупальцах жгутохватов. Зверь остановился у лесной кромки и посмотрел на меня безучастным взглядом. Мы с Ярцевым тем временем забрались на броню, а трое бойцов заняли свои места в БМП. Когда все были готовы, я почерпнул из шрама энергию пустоты и выстрелил в медведя призрачным кинжалом. Но то ли я сам что-то неправильно сделал, то ли действительно мощности заклинания не хватило, но медведь вдруг яростно зарычал и сорвался с поводка. Я загодя просчитал такой вариант развития события и морально был к нему готов, заранее отдав приказ бойцам в Бахе, чтобы они не открывали огонь, пока зверюга не приблизится хотя бы наполовину разделяющего нас расстояния. Я быстро зачерпнул еще силы и метнул в медведя очередной кинжал. Чувствовалось, что это заклинание вышло слабее предыдущего, энергия пустоты у меня почти закончилась. Слишком много я ее потратил, когда выводил зверя из леса. Однако, когда мой второй призрачный клинок вошел медведю в область сердца, он внезапно остановился, поднялся на задние лапы, испустил громогласный рык и, как подкошенный, рухнул на землю. На этот раз меня едва не оглушило налетевшим от монстра вихрем. Пришлось приложить немалые усилия, чтобы пошедшая кругом голова и внезапное потемнение в глазах не заставили меня грохнуться с брони на землю. Зато весь доступный объем резервуара энергии пустоты был мгновенно заполнен, а моментальная прокачка до уровня 20% от последней 10-й ступени сразу вернула мне бодрость и присутствие духа. И вишенкой на торте стал мертвый огненный медведь 3-го уровня без каких-либо внешних повреждений. Одним словом, сегодняшняя охота вполне удалась. Оставалось только вернуться за телами лисы и мыши, что мы, в общем-то, сразу и сделали. На нашем пути в этот раз не попалось ни одной даже самой незначительной аномальной зверюшки. Оставалось только гадать, в чем была причина этого странного явления. Возможно, что заклинание отпугивания как-то на это повлияло, либо всему виной был ужасающий рык огненного медведя. Через полчаса, погрузив всех убитых монстров на броню, мы выдвинулись к имению графа Рогожина. Следуя нашим с ним договоренностям, я зарегистрировал у интенданта всех добытых зверей и выплатил за них требуемую сумму, которая составила чуть меньше 80 рублей. Здесь же, в казарме, я созвонился с дежурным бойцом нашего гарнизона и приказал подготовить и отправить рефрижератор к графу Рогожину. У него к тому времени скопилась приличная партия тел монстров. Интендант, узнав, что я планирую сегодня их забрать, быстро прикинул что-то в уме и, взглянув на меня своими заплывшими жирком поросячьими глазками, сказал: «Ваше сиятельство, тут ведь у нас товара-то на приличную сумму. Это вам не дохлых медведей по лесам собирать». Я чуть не поперхнулся от наглости служивого. Он, похоже, решил, что раз на телах наших монстров нет ран, то мы их издохшими нашли, а свой, местами доведенный до состояния фарша, товар он, конечно же, считает на вес золота. Насчет медведя я его, конечно, разубеждать не стал, иначе мне пришлось бы доплачивать за него, а вот во всем остальном надо было поставить наглеца на место. Я скептически осмотрел лежащие в двух соседних холодильных камерах тела. Их там было около полутора десятков. В основном низкоуровневые и сильно поврежденные монстры. Из более-менее ценного был один огневолк и два земляных кабана. Причем, судя по их виду, лежали они в холодильнике не меньше трех суток. Я примерно подсчитал, что все это добро и 400 рублей стоить не будет. Достав из бумажника 20 рублей, я положил их на стол перед интендантом. Его лицо тут же грустно вытянулось. Он перевел удивленный взгляд с двух червонцев на меня и растерянно заморгал. «Но как же так, Александр Николаевич? Там же два кабана размером с лошадь, а еще волк. Знаете, сколько он нам кровушки?» Интендант вдруг осекся, увидев мои дальнейшие действия. Я достал из бумажника еще 5 рублей и словно бы нечаянно вложил их между страниц интендантского журнала. Многозначительно подняв брови, я произнес, с участием глядя на служивого: «Савелий, что-то на вас совсем лица нет. Работаете поди-ка сутками напролет, а отдыхать забываете. А отдых он ведь каждому нужен. Особенно», и я постучал кончиками пальцев по журналу, «когда есть повод». Сразу вслед за этим, глядя в алчно блеснувшие глаза интенданта, я достал из кошелька еще червонец и положил поверх предыдущих двух. «А вот это только из уважения к вам, Савелий. Был бы кто другой сейчас на вашем месте, я бы и разговаривать даже не стал. Ну что, по рукам?» И я быстро протянул интенданту раскрытую ладонь. «По рукам, ваше сиятельство». «Спасибо, ваше сиятельство. Дай вам Бог здоровья», — рассыпался в благодарностях интендант, горячо пожимая мою руку. «Да, Савелий, а может вы и моих дохлых медведя с лисой у себя подержите?» И я небрежно махнул рукой в сторону БМП. «Рефрижератор скоро приедет, сразу все и заберет». «Конечно, Александр Николаевич, о чем речь?» Интендант быстро набрал кого-то по телефону и рявкнул в трубку: «Сейчас же разгрузить транспорт его сиятельства, да поосторожнее там», — грозно добавил он, увидев мой обеспокоенный взгляд. Вот таким вот нехитрым способом запросто получилось заставить интенданта принять мои условия. Достаточно было сыграть на эмоциях, а чувства и разум, как известно, ужиться друг с другом не могут. Для начала я ввел бедолагу в ступор маленькой суммой. В этот момент его мозг уже потихоньку поплыл. Затем сразу давим на алчность. И вот уже разум интенданта, незаметно для самого себя, нервно курит в сторонке, а потом контрольный через лесть, и все, клиент готов. Через четверть часа наш транспорт был разгружен, и мы выехали с территории усадьбы графа Рогожина. Сам Григорий Семенович, конечно же, не удосужился почтить нас своим присутствием, да и мы, по правде говоря, не горели желанием беспокоить графа, вечно витавшего где-то в облаках. По дороге в имение мы встретили наш рефрижератор с вооруженным сопровождением. В колонне, помимо основной машины, ехали два пикапа, по две пары бойцов в каждом. Рефрижератор был уже прилично загружен телами аномальных животных, добытых в нашем наделе. В последние две недели вылазки в дикие земли были поставлены на поток, этим достигались сразу же несколько целей. Пополнялся бюджет имения, зачищались и тщательно разведывались прилегающие к наделу дикие территории, а также поддерживался в хорошей боевой форме личный состав гарнизона. «Привет, Леонид». Я увидел широко улыбающуюся физиономию Гаврилова в окне пикапа «Авангарда». «Дорогу разведали? Мы сейчас как раз находились на границе моего надела и земель графа Рогожина. И, по новой инструкции, весь путь следования колонны должен был предварительно проверяться с помощью беспилотников. Это и бойцов тренировало обращению с коптерами и дисциплину поддерживало». «Так точно, ваше сиятельство», — бодро ответил Гаврилов. «И нашу территорию проверили, и дорогу у графа Рогожина». Я вдруг строго нахмурил брови и прикрикнул на бойца: «Какого черта было тратить время на рогожинские земли? Мы же только что по этой дороге проехали». Гаврилов, однако, нисколько не растерялся, язычным голосом ответил: «Инструкция, ваше сиятельство. Приказ начальника гарнизона». Я тут же широко улыбнулся бойцу. Можно считать, что проверку он прошел на отлично. Научил его все же Степан Иванович приказы выполнять. «Молодец, Гаврилов, хвалю. На провокацию не поддался. Ответ дал четкий и правильный. Так держать. Рад стараться, ваше сиятельство», — радостно ответил Гаврилов. «Ну все, Леонид, давай, счастливого пути!» Я попрощался с бойцом и вернулся в БМП. Забираясь в задний десантный люк, я примерно прикинул навар, который получу за сегодняшний визит рефрижератора в сортировочный центр Демидова. По моим подсчетам должно было выйти не менее 3500. И я очень надеялся, что никто из людей Демидова не будет ни вопросов лишних задавать, ни распространяться по поводу отсутствия повреждений на телах монстров. Что же касается же самого графа, то на его счет я был полностью уверен, что он болтать не станет. Когда колонна проехала мимо нас, мы двинулись дальше, и почти сразу же нам пришлось съехать на грунтовку, которая шла рядом с основной дорогой. Трасса была совсем недавно отремонтирована, и гусеничной технике проезд по новому дорожному полотну был строго воспрещен. Но, в соответствии с проектом, дорожники сделали параллельную дорогу для тяжелой военной и строительной техники. Первым промежуточным пунктом, куда обязательно надо было заехать, значился стационар Трофимова. Мне необходимо было срочно препарировать убитую призрачным кинжалом мышь. Чем раньше я получу информацию о состоянии ее внутренних органов, тем больше шанс, что за медведя и лису мы получим у Демидова хорошую сумму. На окраине поселка по моей просьбе нас уже ждал староста на своем стареньком и видавшем виды седане. На БМП в Трофимово проезд был закрыт. Грунтовок там теперь не было. Все дороги поселка блестели свежим и ровным покрытием. Мы с Ярцевым и старостой быстро домчались до больницы, где Матвеем Васильевичем была уже приготовлена прозекторская с необходимыми инструментами. Вскрытие мыши было произведено быстро и профессионально. И, как я, в общем-то, и ожидал, все внутренние органы зверя сохранились в идеальном состоянии. Как только я об этом узнал, то сразу же набрал Гаврилова. «Леонид, ты же у нас сегодня главный по колонне?» «Так точно, ваше сиятельство», — все так же бодро ответил боец. «Слушай, там у Рогожина лежат наши монстры, которых мы сегодня в его наделе утилизировали. Они в идеальном состоянии, в том числе и все внутренние органы. Сечешь? Не совсем, ваше сиятельство», — несколько растерянно ответил Гаврилов. «Когда будешь сдавать их у Демидова, сообщи им эту информацию и скажи, чтобы накинули цену за отсутствие повреждений. Если надо, пусть прямо там на месте все просканируют», — пояснил я Леониду. «Понял вас, Александр Николаевич. Все сделаю в лучшем виде. Ты уж постарайся, Леонид, я на тебя рассчитываю», — подытожил я и закончил разговор. В прозекторской шла обычная и выверенная работа по уборке помещения после проведенного вскрытия. Благодаря увеличению финансирования врач наконец-то смог нанять дополнительный персонал. Молодой интерн запаковывал тушу убитой крысы в черный целлофановый пакет, а Матвей Васильевич, тем временем, сдернув перчатки, тщательно намывал руки. Я подошел к нему и, благодарно улыбнувшись, произнес: «Отличная работа, Матвей Васильевич. Весьма признателен вам за оперативность». «Не стоит благодарности, Александр Николаевич», — вытирая руки, ответил врач. «Это вам спасибо, что возрождаете поселок. Ну, и про нас не забывайте. Люди приезжают, возвращаются старожилы, да и новеньких хватает. Благодаря этому, и у нас работы прибавилось. Так что, боюсь, скоро нам потребуется расширение. 6 коек стационара однажды может не хватить. Я обязательно что-нибудь придумаю, Матвей Васильевич. Здоровье жителей – одна из наших с вами главных задач. Без этого прирост населения остановится. Да и эффективно работать больные люди не смогут. Так что будет вам расширение». Я протянул руку лекарю и, попрощавшись, вышел в сопровождении Ярцева на улицу. «Ну что, Виктор Петрович, а не забежать ли нам ненадолго в мармеладку? Я, признаться, проголодался как волк, да и бойцам вашим чего-нибудь захватим». «Хорошая идея, ваше сиятельство», — Ярцев улыбнулся и непроизвольно сглотнул. Мы зашагали вдоль по улице. От медпункта до бара было примерно с полкилометра. Погода радовала ярким и теплым июньским солнцем. Немногочисленные прохожие с интересом, а кто-то даже с нескрываемой благодарностью, поглядывали нам вслед, а редкие проезжающие мимо авто порой даже приветливо сигналили и моргали фарами. Настроение было отличное, и абсолютно ничего не предвещало беды, пока я не почувствовал пристальный взгляд, резанувший мне по затылку. Я точно знал, что позади меня стоит одна из пятиэтажек поселка. Оборачиваться было некогда, и я, схватив Ярцева за рукав, сиганул за ближайший дом. Глава 22. Виктор Петрович ни капли не удивился моему поведению. Он уже знал, что у меня особый нюх на слежку и наемных убийц, и он успел кое-чему у меня научиться, усмехнувшись, подумал я, наблюдая, как Ярцев достал смартфон, включил видео и начал осматривать крышу и окна пятиэтажки. При этом он попросил меня оставаться за домом, пока он все не проверит. Я стал с интересом наблюдать за ним, подмечая его мелкие ошибки, и то, как он слишком далеко высовывает ладонь из-за угла, и то, как неумело обращается с телефоном. Поскольку день был солнечным, я вообще не был уверен, что на экране можно хоть что-то хорошо разглядеть. Здесь лучше подошло бы зеркальце. Или, в крайнем случае, можно было просто сделать несколько фото, а потом их спокойно проанализировать. Так никого и не обнаружив, Ярцев обошел дом, за которым мы скрылись, и выглянул с другой стороны. Еще раз обшарив внимательным взглядом пятиэтажку, он пожал плечами и обернулся ко мне. «Никого, ваше сиятельство. Я, если честно, тоже что-то неладное почувствовал. Вы постойте здесь, я схожу, крышу проверю». Пока Ярцев выполнял все эти бессмысленные действия, я ничего ему не говорил, хотя отлично понимал, кто бы ни следил за нами, его уже нет в том доме. Если кого-то и наняли убить меня, то это в любом случае должен быть профессионал, а профессионал, который видит, что жертва внезапно спряталась, должен срочно делать ноги, если он не самоубийца. Задача снайпера состоит не только в том, чтобы ликвидировать цель, но и в том, чтобы по возможности остаться незамеченным. А с другой стороны, если для моего устранения наняли какого-нибудь непрофессионального отморозка, то он уж точно не полезет на дом со снайперской винтовкой, а попытается сделать работу с близкого расстояния и с помощью совсем других видов оружия. «Постойте, Виктор Петрович», – остановил я телохранителя, который уже собирался выйти из-за угла и направиться к пятиэтажке. «Что у нас сегодня на вечер запланировано?» Ярцев посмотрел на меня непонимающим взглядом, но через пару секунд до него наконец-то дошло. «Вы думаете, кто-то готовится к сегодняшнему вечернему мероприятию?» – спросил он, хмуро поглядев на расположенный через дорогу клуб Трофимова. «Именно так я и думаю», – задумчиво ответил я. Охотник выдал себя. Вероятно, ему придется свернуть операцию. Но зато теперь мы предупреждены. Возможно, что в ближайшее время будут еще попытки. Да и сегодня расслабляться не стоит. Дело в том, что на сегодняшний вечер у меня было запланировано собрание работников шахты. И проходить оно будет в клубе, расположенном как раз в удобной зоне обстрела с крыши пятиэтажки. Может, стоит отменить или хотя бы перенести мероприятие, ваше сиятельство, озабоченно спросил Ярцев. Ничего мы отменять не будем, Виктор Петрович, решительно ответил я. Это моя территория. Враг должен понять это раз и навсегда. У него просто не должно быть шансов устранить меня здесь. И я не собираюсь отсиживаться за стенами поместья. Тогда мне придется принять усиленные меры предосторожности. Ярцев все больше мрачнел. А вот это здравая мысль. Вы уж постарайтесь, Виктор Петрович, мои недоброжелатели должны увидеть наши возможности. А если вдруг это ложная тревога, то, так или иначе, но тренировка нашим силам все равно не помешает. Ярцев согласно кивнул и наморщил лоб. Похоже, что он продумывал план сегодняшних охранных мероприятий. А проверять пятиэтажку особого смысла не вижу, добавил я, только зря время потратите. Поскольку военные патрули с Трофимова уже были сняты, мы вызвали полицейский пикап. Чтобы лишний раз перестраховаться, мы зарулили в переулок к черному ходу мармеладки, и уже через него попали в заведение. Я не мог позволить простым опасениям из-за чьего-то пристального взгляда лишить нас вкусного перекуса. От обеда в баре, мы взяли порции для бойцов из БМП, а после этого тем же способом, что и раньше, вышли на улицу. Домчавшись на полицейском пикапе до нашей стоянки на въезде в поселок, мы распрощались с молчаливым и грозным блюстителем порядка, который управлял машиной. Я уже успел с ним познакомиться ранее, когда староста представлял нам личный состав участка. Звали его Федор Петрович Масленников. Состоял он на должности заместителя начальника полиции и выполнял свою работу очень ответственно. Ходили слухи, что его сын однажды сильно пострадал от рук волковских. Именно поэтому Федор Петрович работал не столько за зарплату, сколько за идею, и такие люди для меня всегда были на вес золота. К поселковому клубу мы подъезжали, соблюдая все меры предосторожности. Ехали на бронеавтомобиле «Тигр». Приобрели мы его по настоянию Ярцева через неделю после того, как на меня было совершено первое покушение в Трофимово. Машина была довольно вместительная, и, что самое главное, в заднем отделении было оборудовано полноценное место управления для оператора дронов. Перед моим приездом Ярцев отправил в поселок три звена по 5 бойцов. Они должны были проверить всю прилегающую территорию и разместить снайперские посты на крышах двух высоток, находящихся в непосредственной близости от клуба. Дополнительно к этому требовалось оцепить здание и установить пропускной режим, проверяя каждого входящего в клуб на предмет наличия оружия. Наш бронеавтомобиль подъехал к служебному входу с другой стороны клуба. Здесь, в отличие от парадного, не было прострелов ни с одной крыши. Я быстро прошел в здание. На всякий случай с одной стороны, прикрывая меня своим телом, шел Ярцев, а с другой – Коршунов. Когда я вошел в актовый зал, то был приятно удивлен количеством собравшихся. Похоже, что сегодня сюда пришли не только работники шахты, но и другие жители поселка. И это, в общем-то, было неудивительно, ведь шахта была градообразующим предприятием, и в ее работе и развитии были заинтересованы многие. Однако, такое количество собравшихся несло также и определенные риски. Чем больше вокруг людей, тем проще потенциальному убийце смешаться с толпой и организовать покушение. У входных дверей актового зала, а также в проходах из боков сцены стояли мои бойцы. Поскольку с их приходом в поселке воцарился мир, то все собравшиеся воспринимали их как защиту, а не в качестве угрозы. На вооруженных парней в камуфляже бросали одобрительные, а иногда даже и восхищенные взгляды. Последним особо отличалась группа молодых дам, шумной кучкой усевшихся в дальнем левом секторе зала. Ко мне подошел Кузьмич и развел руками. «Ваше сиятельство, как в поселке узнали про сегодняшнее собрание, то меня прям одолели. Все спрашивали, закрытое мероприятие или нет. Ну и не решился я запретить посещение. Сказал, что все желающие могут прийти, но не ожидал я, что так людно будет. Развлечений-то у нас пока маловато. Вот и пришли люди себя показать, да на вас посмотреть», — начал оправдываться староста. «Все правильно сделал, Кузьмич». Я ободряюще похлопал старосту по плечу. «Заодно и пожелания жителей по дальнейшему развитию послушаем». «Да какие тут могут быть пожелания», — радостно улыбнувшись, махнул рукой Кузьмич. «Все поблагодарить вас хотят, что много чего сверх пожеланий сделали для поселка, да еще и за такое короткое время. Скажу вам по секрету, ваше сиятельство». И тут Кузьмич перешел на шепот. «Жители организовали праздник в вашу честь. Как выйдете после собрания из клуба, будут вас хлебом солью встречать. Покажут несколько номеров самодеятельности. Целую неделю готовились. Вы уж не обессудьте, не пройдите мимо». Кузьмич с надеждой посмотрел мне в глаза. И вот тут я понял, что очень серьезно вляпался. Внезапный стихийный праздник на открытом пространстве, под прицелом окон и крыш двух пятиэтажек, да еще и при большом стечении народа, не внушал особого оптимизма. Но отказать я не мог, иначе львиная доля моих усилий по привлечению симпатий населения пойдет прахом. «Ни в коем случае мимо не пройду, Кузьмич», — успокоил я старосту. «Только ты уж там все организуй по-человечески, чтобы не толпились и не толкались». «Все сделаю, ваше сиятельство, не извольте беспокоиться». Кузьмича очень порадовал мой ответ. «Ну, я пойду тогда». «Иди, Кузьмич, иди», — хмуро сказал я вслед уходящему веселой походкой старости. «Надеюсь, этот праздник запомнится всем только приятными событиями. По правде говоря, теперь я уже не был уверен, что смогу дожить до завтрашнего дня, но выбор был сделан, и теперь нужно все обставить так, чтобы он не оказался фатальным». Я подошел к Ярцеву и поделился с ним очередной неприятной новостью. Виктор Петрович долго молчал, хмуро глядя то на меня, то себе под ноги. Потом он покачал головой, махнул рукой и, так ничего и не ответив, пошел раздавать приказы. Вернувшись, он подошел ко мне и сказал: «Ваше сиятельство, у меня к вам только одна большая просьба». И Ярцев проницательно посмотрел на меня, словно пытаясь понять, это только ему нужно, чтобы я остался в живых, или же я тоже, хотя бы немного, в этом заинтересован. «Говорите, Виктор Петрович». И я очень серьезно посмотрел на Ярцева. «Потяните собрание. Мне нужно время, как минимум час, чтобы организовать безопасность прилегающей к клубу территории». «Хорошо, Виктор Петрович, и благодарю вас, что не стали возражать. Если б знал, что от этого будет хоть какой-то толк, то стал бы», — твердо ответил Ярцев и отошел к краю сцены. Он встал в тень от кулис, там, где его почти не было видно, а он, в свою очередь, мог видеть почти весь зал. В последнее время мне было как-то спокойнее, когда Ярцев меня охранял, и порой мне казалось, что это очень плохое чувство. Привыкнув полагаться на другого, я мог потерять бдительность и стать расхлябанным, а этого допускать ни в коем случае нельзя. Я посмотрел на часы, пришло время начинать собрание. На сцене все было организовано, как и на прошлом собрании. Стоял длинный стол, а справа от него трибуна для выступающего. За столом сидели четверо. Я, директор шахты, представитель профсоюза и запыхавшийся Кузьмич, который только что прибежал с улицы. Я открыл собрание небольшим вступительным словом, а после передал слово директору шахты. Тот обозначил основные достижения на данный момент, а также проблемы, которые были решены и те, что еще предстоит решить. Основные моменты, которые требовали первоочередного внимания, были следующие. Прочистка и расширение забившегося вентиляционного ствола нижнего штрека, починка второго грузового лифта и укрепление сводов верхнего штрека, поврежденного вторжением аномальных тварей. На все это нужно было срочно изыскивать средства. После директора шахты выступил представитель профсоюза. В его речи были в основном фразы благодарности от всего коллектива за возрождение шахты, хорошую зарплату и приемлемые условия труда. Однако, рабочие просили срочно решить вопрос с горячей водой, которая периодически отключалась в самые неподходящие моменты. Об этой проблеме я, по правде сказать, услышал впервые и вызвал на сцену начальника коммунальной службы Трофимова. Он отрапортовал, что есть проблемы с насосной подстанцией, гидроаккумулятор которой дышит на ладан. А вот средств на замену, к сожалению, на данный момент не выделено. И это, как я понял, был камень в мой огород. Я пока не стал жестко кошмарить главного коммунальщика по поводу нецелевого расходования и воровства выделенных денежных средств, но галочку себе поставил. Надо будет попросить Ольгу, чтобы проверила коммунальщиков. Со своей стороны я пообещал завтра же выделить денег на насосную подстанцию, а в ответ запросил бумаги и отчеты по расходам, причем, чтобы это были обязательно первичные документы. Их на данный момент не должно быть слишком много, и если я узнаю, что они там приворовывают, то простым увольнением начальник у меня не отделается. Попутно я шепнул Кузьмичу, чтобы узнал по неофициальным каналам, как ведутся дела в коммунальной службе, кто их подрядчики и поставщики, а также по какому принципу их выбирают. Система откатов, конечно, процветала на всей территории империи, но надо быть совсем бессовестным негодяем, чтобы наживаться в такой непростой период на насущных нуждах жителей поселка. Я очень надеялся, что все мои подозрения беспочвенны и денег действительно просто не хватило. Хотя, учитывая выделенную на это сумму, меня на этот счет терзали смутные сомнения. После того, как разобрались с вопросом подстанции, я посмотрел на часы. От начала собрания прошло 40 минут. Значит, еще, как минимум, 20 надо протянуть. Я шепнул Кузьмичу, что надо бы послушать голос народа, но если все застесняются, то ему придется спасать ситуацию и выкручиваться за всех. Староста с готовностью кивнул. И, зная его охоту потрындить на любую предложенную тему, я не сомневался, что Кузьмич может хоть полчаса, хоть час языком чесать. Поэтому за финальную часть собрания я особо не переживал. Я вышел к трибуне и обратился к залу, пригласив желающих выступить по поводу условий жизни и текущих потребностей. И, судя по количеству поднятых рук, помощь Кузьмича в этот раз не понадобится. Точнее, она ограничится только тем, что он сам выберет следующих ораторов. Это я ему сразу и предложил. Староста мигом приосанился и вызвал для начала солидного мужчину в дорогом костюме. Тот оказался заезжим бизнесменом, который по делам был в Елабуге. Услышав про бурные перемены и рост Трофимова, он решил приехать сюда и воочию все увидеть, а заодно проведать Григория, владельца автосервиса, с которым был на короткой ноге. Не ходя вокруг да около, он предложил открыть в Трофимова представительство своего строительного бизнеса. Почувствовав потенциал поселка, да и всего надела, который был очень удобно расположен между двумя крупными городами, Казанью и Ижевском, он решил первым застолбить злачное местечко. При этом, ответным ходом, он изъявил желание заключить долгосрочный контракт с моей лесопилкой на поставку древесины для строительных работ. Это был очень хороший знак. Знак, что вера в потенциал моего надела теперь есть не только у меня и моей команды, но и у возможных инвесторов с большой земли. Я предложил выступающему отдельно созвониться и договориться о встрече, чтобы обсудить детали. Обменявшись со мной рукопожатием и визитками, мужчина важно удалился со сцены и вернулся на свое место в первом ряду. После него выступило несколько жителей с исключительно хвалебными речами и благодарностями, ну и, конечно, с намеками, что на выходе из клуба меня ждет приятный сюрприз. Когда собрание подходило к концу, я искренне надеялся, что сюрпризы на выходе из клуба будут исключительно приятными, а не обернутся очередным кровопролитием. Мы с Ярцевым подождали, пока основная масса присутствующих покинет зал. Кузьмич, к слову сказать, вообще убежал первым, как только отзвучали финальные аплодисменты. Похоже, пошел всех строить перед моим выходом. Когда зал практически опустел, мы с Ярцевым и Коршуновым переглянулись и молча пошли к выходу. Двое бойцов, дежуривших у сцены, двинулись впереди нас, внимательно глядя по сторонам и сняв автоматы с предохранителей. Было видно, что Ярцев их заранее строго предупредил о высоком уровне угрозы. Передо мной шел Виктор Петрович, а замыкал шествие Степан Иванович. Когда я вошел в холл клуба, то нутром почувствовал, что здесь что-то не так. Оглядевшись по сторонам, я не увидел ни души. Это было странно, учитывая то количество народа, которое совсем недавно вышло из актового зала. Не исключено, что кто-то поработал здесь через аспект псионики. Я остановился и прислушался. «Туалеты проверяли?» – быстро спросил я Ярцева. «Да», – в голосе Ярцева не было никакой обиды на то, что я усомнился в его работе. Он просто констатировал факт. «Окна есть?» «Да». В интонациях Виктора Петровича начала нарастать тревога. «Зарешеченные?» «Хотя, когда я задал последний вопрос, это было уже неважно. В этот момент в меня из-за кутка, ведущего к туалетам, уже летело три сюрикена». Глава 23. «Наверняка отравленные, да еще и магией какой-нибудь сдобрены», вихрем пронеслось у меня в голове. Время внезапно замедлилось, как это уже не раз бывало в особо критических ситуациях. Процесс этот я никак не мог контролировать, но уже одно то, что он наступил, говорил о том, что нужно по максимуму использовать его возможности. Смертоносные сюрикены медленно, но неумолимо приближались. Они были нацелены в голову и шею. Убийца, кто бы он ни был, знал, что у меня под костюмом укрепленный магией броник. Увернуться от заточенных кусочков стали надо было еще постараться. Мое тело застыло, как мушка в янтаре. Время замедлилось только для восприятия. Тело осталось там, где сюрикены летят с бешеной скоростью. Нас учили в академии входить в подобное состояние замедления времени. И поначалу мы могли только наблюдать. Тело застывало. Инструктор говорил, что это защитная реакция организма. Если ее не будет, то любое движение в таком состоянии грозит разрывом мышц и связок. Наше тело просто физически не приспособлено двигаться со скоростью пули. Это уже потом, достигнув четвертого уровня, можно было начинать практиковать магические техники, размораживающие тело и позволяющие двигаться со огромной скоростью. Но пока я не достиг даже первого, и как бы я ни заставлял мою голову с шеи отклониться от летящей смерти, это не работало. Движение было слишком медленным, практически незаметным. Но тут передо мной еле заметной пеленой засиял магический щит. Коршунов среагировал молниеносно. Видимо, заклинание было заготовлено заранее. И теперь самое главное, чтобы сюрикены не были сделаны с примесью этериума. Иначе у них есть шанс пробить щит. Они, конечно, потеряют при этом большую часть убойной силы. Но ее все равно хватит, чтобы пробить мне артерию или горло. И вдруг у меня снова запылал адским огнем шрам. Что бы там ни пытался сделать сейчас мой невидимый учитель, это не сработает. Рука просто не успеет дотянуться до шрама, чтобы зачерпнуть энергию пустоты. В следующий миг я с удивлением почувствовал, как сила вышла из моего шрама по доселе неизвестному каналу и потекла к солнечному сплетению. Одновременно с этим мана из источника мощным потоком ринулась туда же. Пальцы на моей правой руке, превозмогая адское сопротивление, собрались в щепоть. Одновременно с этим я видел, что сюрикены уже врезаются в щит Коршунова и прошивают его насквозь. «Все-таки этериум», — в отчаянии подумал я. «Теперь вся надежда только на магию пустоты и на моего незримого помощника. Если это не сработает, то я труп». Один из сюрикенов летел мне прямо в горло, а в следующую секунду время внезапно вновь потекло в своем обычном темпе. Я услышал, как звякнули о кафель металлические звездочки, и тут же раздался топот солдатских сапог по направлению к туалету. Над моим ухом прозвучал обеспокоенный голос Ярцева. «Ваше сиятельство, «Вы в норме?» Я непонимающе огляделся по сторонам. Сюрикены лежали у моих ног. Они были сильно оплавлены, а один даже разлетелся на две половины. Передо мной стоял Ярцев, а позади довольный Коршунов. Сразу было понятно, что отражение атаки он записал полностью на свой счет. Пусть так и будет. Чем меньше он знает про использование магии пустоты, тем лучше. Однако, я понимал, что Коршунов тут совсем ни при чем. Сюрикены пробили его щит, но мне было показано новое заклинание, которое и отразило угрозу. Жест, когда пальцы собираются в щепоть, был общеизвестным среди чародеев. Он активировал магическую кольчугу, что в общем-то со мной и произошло. Однако она спасла меня от поражающих элементов на основе этериума. А вот это было весьма необычно. И еще одним странным моментом было то, каким способом я это сделал. Никаких зачерпываний из шрама в этот раз не было. Энергия пустоты прошла там, где раньше не было таких широких каналов. Соединившись с маной, она скрыла свое присутствие и выдала заклинание, которое даже Коршунов не почувствовал. Это был новый и необычный опыт, который требовал дальнейшей проверки и тренировки. Нелепое движение рукой к шраму меня ужасно раздражало. «Все хорошо, Виктор Петрович», — успокоил я Ярцева и обернулся к Коршунову. «Благодарю вас, Степан Иванович. Если бы не вы, я многозначительно поднял брови и развел руками». В этот момент из туалета раздались приглушенные хлопки. Похоже, что бойцы Коршунова хорошо сделали свою работу. Даже слишком хорошо. Угроза, по всей видимости, была устранена. Но вот я при этом остался без информации, которая, возможно, могла бы помочь избежать дальнейших покушений. Окончательно придя в себя, я начал раздавать приказы. «Виктор Петрович, сюрикены надо забрать с собой. Только осторожно. Они, похоже, отравлены». «Степан Иванович», я обернулся к Коршунову, «туалет следует закрыть, а окно занавесить. Судя по выстрелам, киллер мертв. Тело вывезите ночью через черный ход. Ну, а дальше вы знаете. Никто о случившемся, кроме старосты, знать не должен. У людей праздник, да и ни к чему им это». Коршунов согласно кивнул, и мы с ним направились к туалету, из которого уже вышел один из бойцов. «Клиент готов, ваше сиятельство», — сказал боец, когда мы подошли. Маг оказал сопротивление, начал давить ментально. «Мы таких сразу в расход пускаем, сами понимаете». Тут боец, если честно, лукавил. Ни один псионик в империи не развивался выше третьего уровня. Это было запрещено, даже среди разведывательных структур и в секретной службе. Всех, кто достигал четвертого уровня, убивали на месте. Маг, который мог при желании и должной подготовке приказать телохранителю убить императора, должен быть нейтрализован. Исключений тут быть не могло.